Глава 32. Скарлетт. «Спокойной ночи», — прощебетала Скарлетт, берясь за дверную ручку. «До следующей недели», — уточнил Финн из-за стола, за которым они играли в карты. «Это постоянное еженедельное приглашение на ужин». «А ты бы такое приняла?» — не преминул спросить стоящий рядом с ней Каллан. «Тогда до следующей недели». С улыбкой согласилась Скарлетт и, бесшумно выйдя из комнаты, направилась к мостам, но свернула в боковой коридор, не дойдя до главного атриума. Всю прошедшую неделю она исследовала эту часть дворца и обнаружила небольшой шкаф, которым никто не пользовался. Юркнув внутрь, она принялась открывать коробки. Из нижней достала штаны, тунику и куртку, спрятанные там несколько дней назад. Действуя бесшумно, как призрак, Скарлетт сняла бледно-зелёное платье, в котором была на ужине, и, глубоко вздохнув, натянула припрятанную одежду. Это был не ее обычный костюм невидимки, но наряд почти идентичный униформе Элизы, которую та частенько носила на территории дворца. Протянув руку в самый дальний угол шкафа, Скарлетт сдернула старую простыню с веников и швабры. За ними было спрятано оружие, которое она принялась пристегивать к своему телу, руководствуясь исключительно мышечной памятью. В одни ножны вместо кинжала она запихнула три свечи и спички. Затем заплела волосы и накинула на плечи легкий плащ. Всю неделю Скарлетт наблюдала за стражниками. Выучила их расписание, узнала, какие места они оставляют без внимания. Они докладывали Сорину обо всех необычных перемещениях, и если бы ее заметили идущие в библиотеку в поздний час, ему бы непременно сообщили. Поэтому ее не увидят. Она пока была не готова поделиться с ним своими теориями. Прежде нужно получить доказательства, собрать воедино все кусочки головоломки. В ее мире совпадений не бывает. Она на собственном опыте убедилась, что все взаимосвязано. И она сама находится в треклятом центре всего этого. Скарлетт закрыла глаза и глубоко вдохнула. Натянув капюшон, она погрузилась в то место, которое игнорировала месяцами. Мысленно шагнула к клетке, в которой держала наглухо запертой Деву Смерти. Позволила тьме подняться, закрутиться, извиваться. Ее тени почернели, вбирая в себя этот мрак. Менее чем через 3 минуты Скарлетт была в библиотеке, шагала вдоль книжных полок, углубляясь в проходы. Она послала свои тени вперед себя, прощупывая путь, чтобы не пользоваться факелом. Открыв тайный ход, она зажгла свечу и посмотрела вниз, на темную лестницу. Обернувшись, заметила на стене небольшой рычаг, с помощью которого, очевидно, можно закрыться изнутри. «И выйти на свободу», — надеялась Скарлетт, потянув за него. Когда книжная секция полностью встала на место, она достала с пояса длинный нож и начала спуск в неизвестность.